31. Фэн обещал, что его не будет в городе лишь несколько дней, ровно столько, чтобы организовать отправку новой партии товара с ближайшего к столице склада, но перспектива даже кратковременного пребывания наедине с лазурным ирисом приводила юношу в трепет. Быть может, из-за этого, когда хлопнула входная дверь, свидетельство о пригодности выпало из его задрожавших пальцев. А когда, подбирая бумаги, юноша случайно коснулся руки лазурного ириса, сердце его едва не выпрыгнуло у него из груди. Когда он попробовал извиниться за эту невольную грубость, слова застряли у него в горле. Тогда Ци сослался на усталость и необходимость удалиться. Лазурный ирис не возражала и предложила возобновить разговор о Цзинь, когда юноша отдохнет. Ци косноязычно пробормотал слова согласия и вовремя сообразил прихватить свое блюдо с липким рисом, якобы чтобы съесть его попозже. Вернувшись к себе, он вновь вытащил терракотовые обломки и принялся за работу. Самые большие куски толкователь трупов пронумеровал угольком, чтобы потом запомнить их расположение, и снова начал подгонять обломки, стремясь воссоздать редкую литейную форму. Кусочки Ци скреплял липким рисом, вот только нервы подводили его. Стоило соединить хоть несколько обломков, сооружение рушилось на ковер. Ци принимался сызнова не раз и не два, но в конце концов проклял упрямую глину и задвинул обломки подальше. Как бы юноша не желал себя обмануть, он понимал, что дрожь его пальцев не от их неловкости и не от страха неудачи. Тревога шла из сердца, воплощенного неотразимой соблазнительностью лазурного ириса. Юноша повалился на кровать, пытаясь забыться, но сон не шел. Шелковые простыни ласкали кожу, навевая мысли о жене судьи. Он пытался заставить себя думать о Фэне, но все, что ему удалось, это будто воочию увидеть налитые груди его супруги. Тогда Ци решил принять ванну. Полная воды ванна дожидалась в соседней комнате. Простыни он попросил у служанки. Когда та ушла, юноша медленно разделся и, не торопясь, погрузился в воду. Влага его наконец-то успокоила. Ци закрыл глаза и нырнул с головой, целиком отдаваясь водной стихии. Но, вынырнув, он уставился на свои покрытые шрамами руки, на застарелые шрамы, исхлеставшие его тело, обожженное тело калеки. До сих пор все эти уродства его не беспокоили. Быть может, от того, что Ци свыкся с ними, как одноногий свыкается с костылем, а слепой — с вечной ночью. Но теперь он стыдился своей внешности. Он был себе отвратителен. Ожоги, шедшие по телу твердыми, словно каменистые хребты буграми, казались юноше таким же надругательством над естеством, что и его бесстыдные мысли. Ци вновь закрыл глаза, силясь вернуть утраченный душевный покой, и долго сидел неподвижно, а время несло его, как река, то спокойная и полноводная, то вдруг опять, словно на камни порогов, швыряющие его на жгучие острия вожделения. Как могло с ним случиться такое? Как мог он даже помыслить о супруге человека, который был для него точно всеблагое небо? Но чем больше юноша уповал на доводы рассудка, чем яростней пытался подавить сладкий соблазн, тем больше изнемогал, и мысли его сдавались на волю побеждающей страсти, так же, как сам он, вконец измотанный, отдался, наконец, блаженной дремоте. Покой. И вдруг Ци вздрогнул, ощутив пьянящий аромат. Не во сне, наяву. Он был реальным. А потом раздался ее голос. Распахнув глаза, он увидел лазурный ирис. Прямо перед собой ее слепые глаза словно изучали его тело. Юноша попытался прикрыться, позабыв о слепоте этой женщины. «С тобой все в порядке?» — мягко спросила лазурный ирис. «Служанка сказала, что ты собирался принять ванну, но прошел уже целый вечер, и вот...» «Простите», — отвечал перепуганный Ци, — «я, наверное, заснул». Вместо ответа женщина повела руками вдоль стен, отыскала сундучок и грациозно на него уселась. Ци стало совсем неловко. Он не понимал, отчего эта женщина не уходит. Юноша заметил, что теперь ее взгляд на нем не сосредоточен, а рассеянно блуждает по комнате, и это его слегка успокоило. «Так значит, ты Удзо?» «Необычная профессия. Я просто интересуюсь причинами смерти», — ответил Ци, как бы оправдываясь. «Они занимают и вашего супруга. Это было до его повышения. С тех пор он сделался обыкновенным чиновником. А ты? Чем ты занимаешься на самом деле?» Лазурный ирис снова встала и приблизилась к лохане с водой. Ци закашлялся. «Я ведь уже говорил, я работаю помощником при Кане. Лучше расскажите мне о Нюйши, что входит в их обязанности». «Ага, так ты уже знаешь». Женщина медленно обошла вокруг лохани, перетрагиваясь к ней кончиками пальцев. «Среди прочего, Нюйши осчастливлена возможностью намыливать императора». Она опустила руки в воду. Ци сидел неподвижно, не в силах вздохнуть, опасаясь, что лазурный ирис услышит биение его сердца. Ее руки плескались у самых его ног. Ци сотрясала дрожь. Он уже ждал прикосновения, но в этот момент женщина вытащила пробку из ванны и выпрямилась. «Ужин готов. Я жду тебя в столовой». И неторопливо, как всегда, вышла из ванной, а вода мало-помалу вытекала, и Ци становилось все тяжелее и тяжелее. Он подумал, почти минуту он был нагим перед богиней, которая могла одарить поцелуем, но задумала, скорее всего, погибель. Если бы не страх оказаться невежей, не откликнувшись на приглашение, Ци предпочел бы вовсе не ужинать. Чистый, надушенный Ци в сопровождении служанки появился в малом зале уединенной комнатки. Лазурный ирис ожидала за столом. Ци сел напротив, не осмеливаясь взглянуть на хозяйку, а когда непроизвольно все же поднял голову. От красоты лазурного ириса, совсем уж откровенной сейчас, у него перехватило дыхание. Женщина оделась в полупрозрачную блузу, сквозь которую просвечивала нежная белизна ее кожи. Юноша сглотнул и отвел глаза, точно боялся, что лазурный ирис может увидеть его взгляд. Однако позже, когда она подкладывала ему соевых бобов, Ци вновь отважился на нее посмотреть. Лазурный ирис мягко наклонилась над столом, и очертания ее полных грудей проступали сквозь тонкую ткань. Он с трудом отвел глаза, но увидел ее точеные руки. Они ласкали фрукты с каким-то вызывающим изяществом, будто пробуя их на вкус и на спелость. Дыхание Ци сделалось учащенным, он не мог больше отвести глаз от этой женщины. «Куда ты смотришь?» — спросила она. Ци вздрогнул. «Да никуда». «Никуда? Вот же финики и даже изюм. Ах, да, конечно». Он подставил тарелку для этих необыкновенных сластей. «Ты спрашивал меня о прежней работе?» «Тебе и вправду интересно?» — спросила она, накладывая Ци фиников и изюму. «И очень!» — поспешил заверить он, принимая из ее рук плошку. Их руки снова встретились. «Извини». Его прошибла оторопь. Лазурный ирис отпила из чашки. Губы ее повлажнели. Она тихонько поставила чашку на бамбуковую циновку. Руки ее замерли на бедрах. Ци подумал, что эта женщина знает, что он ее разглядывает. «Так, стало быть, тебе интересно, чем занимаются нюиши. Тебе следовало бы закончить с едой или выпить еще чуть-чуть, ведь тебя ждет рассказ, исполненный горечи». Лазурный ирис вздохнула, глядя в никуда, а потом печально улыбнулась. «Я попала на службу к императору, будучи еще девочкой, но в скорости утратила это качество, поскольку Сын Небес быстро покончил с моим девичеством. Видимо, он во мне что-то разглядел. Разглядел и начал пользоваться». Взгляд лазурного ириса затуманился. «Мое детство прошло среди наложниц. Они были мне сестрами, учившими жить. Жить ради него. Жить, чтобы ублажать Сына Небес искусством тонким, изысканным, отнимающим у тебя сердце». Глаза ее повлажнели. «Вместо того, чтобы играть, я училась целовать. Вместо того, чтобы смеяться, я училась угождать. Тексты Конфуция, пятикнижие, мне никогда такого не читали. Все, что я слышала, это классические книги по услаждению мужчины. Канон темной девы. Сюфанэй Мишу. Книга о тайнах внутренних покоев. Уфан Мэдзюэ. Секреты успехов на брачном ложе. Способы наивной девы. И вот пока мое тело росло, и груди мои крепли, во мне крепла еще и ненависть, столь же всеобъемлющая, как и моя слепота. И чем больше я его ненавидела, тем больше он меня вожделял». Лазурный ирис хищно прищурилась, точно и впрямь видела сейчас императора. «Я научилась быть лучше из всех. Лучше всех подставляться. Круче всех выгибать бедра. Я знала, что чем сильнее он станет меня хотеть, тем яростней будет моя месть. Вот что было моей мечтой. Со временем я сделалась его любимой наложницей. Он наслаждался мною днем и ночью. Чего только он не вытворял со мной. А когда получил от меня все, когда не мог больше ничего вытянуть из моего тела, то возжелал еще и моей души». Ци смотрел на лицо лазурного ириса. Оно поникло, словно увядший цветок. У юноши все сжималось внутри. По нежной коже ее щек беззвучно потекли слезы. Не нужно продолжать. Ты ведь хотел это услышать, верно? Снова заговорила лазурный ирис. Ты знаешь, как бывает, когда тебя выжимают, словно лимон? Ты выкручена до конца, опустошена изнутри. У тебя нет даже сочувствия к себе, даже жалости к себе. У тебя силой, как кишки крюком, вырвали честь, чувство справедливости, самоуважение. Не удержавшись, она всхлипнула. Я стала шелухой, высохшей кожурой без цвета и запаха. Пустая, заледеневшая молодость, которую я сама презирала. И самое забавное, вокруг была зависть моих подружек. Любая из них с радостью поменялась бы со мной судьбою. Даже взяла бы мою слепоту, только бы стать любимой наложницей императора. Но у меня, в отличие от них, не могло быть детей. Лазурная ирис вдруг рассмеялась, но по лицу ее была разлита горечь. Я получила, что хотела, в обмен на свое достоинство. Поверь, я совершила бы все, чего бы он от меня не домогался, или уже совершила, теперь и не вспомнить, но в конце концов я достигла своей цели. Кожура затвердела. И когда император возжелал моей кожи, как собственной жизни, когда хотел меня даже в своих снах, и когда он просыпался весь в поту, отыскивая меня, вот тогда я ему отказала. Притворство я сменила на искренность, и потому из радостной стала печальной, из страстной превратилась в равнодушную, из жаждущей в ледяную. Чтобы добиться своего, я плакала, кричала, царапала себя. Я выдумала себе болезнь, для которой придворные врачи не могли найти излечения. И для него тоже. Я заранее знала, что с ним произойдет. Его горделивый нефритовый стержень навсегда превратился в мягкий шелковый платок. Ведь ни одна наложница, ни одна девка во всей империи не могли дать ему того, что давала я. Ци слушал лазурный ирис в молчании. Рука его приблизилась к ее руке с желанием успокоить, но в последний момент юноша сдержал себя. И он был рад, что глаза лазурного ириса не могли заметить этого движения. «Не продолжай», — попросил он. И все равно я осталась с ним. Он сделал меня своей нюйшей, чтобы я обучала его привычкам его новых кукол, наставляла новых наложниц в искусстве наслаждения. И я согласилась, чтобы оставаться рядом и наслаждаться его бессилием, чтобы день за днем смотреть, как он стареет и сходит с ума. А затем, когда вступил на трон сын его, Ниндзун, я отошла на второй план. Новый император одарил меня своим безразличием. Такой же подарок я преподнесла и ему. Я прожила при дворе до самой смерти моего отца. Оставаясь во дворце, я не могла вступить в права наследования, но, в конце концов, познакомилась с Феном. Ци поднял глаза на лазурный ирис. Слезы ее уже подсохли. Ци подумал, что их немного осталось. Все она выплакала еще в императорском дворце. Юноша налил лазурному ирису немного вина. И что случилось потом? Не хочу говорить. Ее ответ прозвучал, как удар молотка. Некоторое время они просидели молча. Потом лазурная Ирис поднялась, извинилась за свое поведение и удалилась во внутренние покои. Ци продолжал сидеть перед бутылкой с вином. Голова его шла кругом от мыслей и желаний. Он налил себе вина, выпил. Без толку. Он думал о Фене. Он думал о лазурном ирисе. Их хоровод сводил его с ума. Прихватив бутылку, толкователь трупов поднялся и побрел к себе. Посреди ночи его разбудил посторонний звук. Ци потер виски. Голова была тяжелой, как кувалда. Открыв глаза, он увидел пустую бутылку прямо у лица. Липкий запах сладкого вина ударил точно оплеуха. В комнате было темно. Ему казалось, он слышал снаружи шаги, потом скрип открывающейся двери. Сердце его бешено заколотилось. Затаившись, Ци беззвучно повернул голову к двери и заморгал от изумления. Легкий свет на пороге очерчивал обнаженный силуэт лазурного ириса. Ци в молчании созерцал эту божественную фигуру. Женщина вошла, притворила дверь. Ци задрожал всем телом. Он смотрел, как она медленно входит, как, не торопясь, идет по комнате прямо к нему. Ци пребывал в неподвижности, но его горячее дыхание выдавало его с головой. Ирис подняла покрывавшую юношу простыню и проскользнула под нее так легко, будто погладила цветок. Ци не хотел этого, не хотел, но хотел еще сильнее. Он ощутил жар ее тела в волоске от своего и не сдержал стонущего вздоха. Думать он уже почти не мог. Густой аромат ее духов туманил рассудок. А вдруг он ощутил руку женщины, скользнувшую по его ноге. Потом рука двинулась вверх. Ци опять глубоко вздохнул, живот его вжался, он ждал, задыхаясь, мечтая, чтобы женщина встала и ушла, и в то же время молясь о продолжении. Он снова вздрогнул, почувствовав, как соприкоснулись их груди. Теперь он слышал глубокое дыхание женщины возле своей шеи. С ним никогда не происходило ничего подобного. Его парализовал страх. Шрамы стесняли его, как панцирь. Но вот он отдался теплу, исходившему от женского тела. Он прильнул губами к нежной, сладкой, точно мармелад шеи. В горле лазурного ириса родился слабый стон, будто она умирала. Руки юноши искали ее руки, стискивали запястья. Она уперлась ему кулаками в грудь в безуспешной попытке оттолкнуть. Ци нависал теперь над нею, выглаживая ладонью всю ее кожу, дыша запахом ее плеч, ключиц, а лазурный ирис выгибалась, вздымая груди ему навстречу. У грудей был вкус желания. Они дрожали на его губах. Ци чувствовал, что кожа лазурного ириса возбуждена. Поцелуем и ласкам не было конца. Придыхание женщины подстегивали юношу, обостряя желание. И вот лазурный ирис откинула голову назад, чтобы отыскать его грудь.